это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Да, кто нам дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Григорьевна, вопрос. Правильно ли говорить продолжение «слушайте»? Завтра в это же время. Может быть, правильнее сказать «в такое же время»? Ведь этого же времени, то, что было сегодня, завтра уже не будет. Спасибо. Татьяна Григорьевна, я должен сказать, что, как мне кажется, вы предъявляете требования слишком высокой точности к нашей речи. Все-таки язык – это не алгебра, это не таблица умножения. Если нам говорят, что передача будет продолжаться завтра в это же время, то вряд ли у кого-то может возникнуть сомнение в том, что она начнется не так же, как сегодня в 16.30, предположим, а в какое-то другое, там, в 16.18. Понятно, что именно то же самое время. И думаю, что здесь никакой ошибки нет. Как это по-русски? Наташа спрашивает. По своему значению слова «вор», «мародер», «олигарх» взаимозаменяемы или у каждого свое значение? Вообще, конечно, хотелось бы узнать, откуда Наташа взяла этот ряд в таком виде. А вот сам вопрос очень хорош, конечно. Да, потому что настолько три разных плоскости взяты. Ну, вор, понятно, что это человек, который берет то, что ему не принадлежит, так на банно-прачечном уровне. Мародер – это человек, который грабит убитых или пострадавших в результате какой-то катастрофы, либо самих убитых, либо имущество тех, кто, например, в данный момент не находится дома. Ну, вот как говорят о случаях мародерства в связи с какими-то природными катастрофами. Ну, олигарх – это слово, которое состоит из двух корней греческих. Архос означает «власть», «главный», а олигу – «малый». Да, собственно, олигофрен – это слово, содержащее тот же первый корень. Олигархия – это форма политического правления, при которой власть держит очень небольшое количество людей, обычно еще при этом достаточно, скажем так, обеспеченных. Каким образом эти три слова могли попасть в один ряд, мне вот непонятно. Конечно, они практически не взаимозаменяемы. Конечно, они не взаимозаменяемы, но у Наташи, возможно, сложилось такое впечатление, потому что, употребляя все три слова, имеют в виду значение первого из них. Взял не свое, украл. Да, да, украл. Да. Эта история связана с представлением о русской олигархии, которая якобы, конечно, нажилась всегда на ворованном. Но с точки зрения истории, слова, да, история... И значение. Да, да, да. Значение. Это все-таки не совсем так. Угу. Это просто разные слова. Но мне кажется, что это был... Вопрос провокация по поводу олигарха. Вы еще олигофрена добавили. Я не виновата на коренные слова. А как это по-русски? Еще нам кто-то дозвонился, слушаем. Алло. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу, это Наталья Сергеевна. Вот у меня такой вопрос. Значит, все национальности называются китаец, грек там, японец, а мы русский. То есть русский язык, китайский язык. А у нас как бы название национальности является прилагательным. Как это объясняется? Ну, на самом деле это не прилагательное, а субстантивированное прилагательное. То есть прилагательное, которое перешло в разряд существительного. Это тоже не совсем верно говорить о том, что только русские называются прилагательным, потому что если уж говорить, что называется по чесноку, извините, то такие народности, как коми, эзря, несклоняемые, существительные будут теми же самыми прилагательными. Хотя понятно, что вот эта история, характеризующая в первую очередь финно-угорские племена и некоторые экзотические племена, может быть, не всегда здесь срабатывает. Думаю, что перед нами пример одного из достаточно распространенных автостереотипов, то есть представлений о народе как о самом себе. Русский, скорее всего, имеется в виду русский человек, то есть перед нами усечение, и вот эта модель не была продуктивной, да, осталась только для самообозначения. Во многих культурах, если не сказать во всех, самоназвание каким-то образом выделяется на фоне остальных народностей. Мы уже неоднократно говорили, что очень часто и даже на территории Европейской европейских стран само название того или иного народа можно перевести как просто люди, как просто человек. То есть получается, что, вот если я правильно помню, да, мадьяры называют себя мадьярами, мадьяр это и мадьяр, собственно, и, собственно, человек. Таким образом, может быть, вот номинация «русский» служит для того, чтобы каким-то образом выделить нас среди других этнонимов, других названий племен, народностей и так далее. Ну и кроме того, эта номинация существовала не всегда. Мы помним «Веселися, храбры, рос». Да, существовала и такая номинация «рос». И русины, которые потом стали уже названием только очень маленького народа. Да. Ну и так далее, и тому подобное. Здесь можно очень много говорить. И это слово-то сравнительно позднее, потому что в древности были, кто были? Кривичи были, поляне, древляне, совершенно другие названия. Так что это сравнительно новое явление. Об остальном Валерий Анатольевич рассказал, на мой взгляд, полно. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам еще дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман, я уже узнаю. Да, я, во-первых, хочу подтвердить, что в древних текстах русский как этноним не используется. Там всегда в таких случаях пишут русин, по аналогии с мордвин, литвин. Или русичи. Русичи еще было. Да, еще, но в единственном числе обычно именно русин. Мне хотелось бы спросить относительно апробации. Дело в том, что Тимофеев Ярабкин в своей книге он однозначно определял апробацию как принадлежность канцеляриту. Он писал, что в живой речи должна использоваться слово «проба», а апробация – это именно вот искусственно придуманное чиновниками выражение, которое используется для того, чтобы прикрываться непонятными словами, и нужно говорить не апробация, а проба. Вот. Роман, а сколько лет назад он это писал? Ну, изданий его было много, по-моему, я читал в издании конца 60-х годов. Ну вот о том и речь. С тех пор, в общем, прошло более полувека. Я готов согласиться с тем, что тогда, в 60-е годы, а может быть еще раньше, слово «апробация» могло вызывать именно такое впечатление, как то, о чем вы сейчас рассказали. С тех пор оно к радости ли, к несчастью ли, тут можно испытывать разные эмоции. Но остается факт, оно утвердилось именно вот в этой научно-деловой речи. Но даже когда эта научно-деловая речь переходит в разговорный регистр, в непринужденный разговорный регистр, все равно это слово используется. Как же мой милый, говорит научный руководитель своему аспиранту, а как с апробацией, как же ты не собираешься ехать на такую-то конференцию? Ты должна быть апробация. Это совершенно естественное для такой речи употребление. Ну, еще один вопрос по телефону слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Это говорит Евгения Николаевна. У меня два маленьких вопроса. Вот сейчас принято говорить так иногда. Не чудесно, а вот говорят, ой, у нас все чудненько, у нас все чудно. Я не знаю, стоит ли это вот говорить, или все-таки лучше по-русски сказать чудесно. И второе. Вот когда пишешь, нам привезли сладости из Израиля. А вот сказать можно, сладости с Израиля привезли. Не из Израиля, а с Израиля. Спасибо. Спасибо, Евгения Николаевна. Ну, по поводу чудненько, гламурненько, замечательненько и так далее и тому подобное, перед нами достаточно распространенная в русской разговорной речи, хотя долгое время считалось, что это даже особенность просторечия, то есть сниженного регистра разговорной речи, использование диминутивных, то есть уменьшительно-ласкательных форм. Если это чрезмерно, то это звучит нехорошо, но не является такой же грубой ошибкой. Это дело вкуса. Кстати, считается, что это еще характерно для речи женщин. Ну, можно вспомнить, опять же, мамский язык, все эти пусики, лялики и так далее, и тому подобное. Как это по-русски? И можно еще к этому добавить, что, в общем-то, и слова «чудесно», и «чудно», и «чудненько» используются, вот в том случае, о котором говорит Евгения Николаевна, используются не в своем первичном значении и не с какими чудесами, ничего общего не имеет. Так что и первое, и второе, и третье – это уже